Командарм Серышев. Товарищ Покус. Здесь. Яков Захарыч. Тебя назначаю командующим всеми войсками, которые начнут атаку Волочаевской сопки. Есть. Конев. Здесь. Хорошо. Петров Тетерин. Я. Хорошо. Входит Постышев. Начинаем, говорит ему Блюхер. Отказал Молчанов? Да. Позвольте пойти на передовую, спрашивает Гржемальский. Нет, вы мне понадобитесь здесь. Постышев одевается и идет следом за Покусом. Куда? Спрашивает Блюхер. В окопы. Я буду позже. Сигнал для начала, как обусловлено. Понятно. Счастливо, Василий Константинович. Счастливо, Павел Петрович. Постышев и Покус уходят. Как с танками? Спрашивает Блюхер. Остался один, который может работать. Его бросить на поле сразу после начала наступления. Так у него ж пулемет заклинило. Ничего, пусть прет без пулемета. Входит адъютант. Товарищ главком, вас ждет главный редактор «Читинской правды». Уже 2 часа. У него чита на проводе. Надо передовицу в номер. «Извините», — говорит Блюхер командиром и выходит в соседнюю комнату. Навстречу ему бросается маленький экзальтированный человечек в пенсне с нервическим румянцем. «Главком, я все понимаю. Мне нужно всего несколько слов». «Несколько могу». «А что это вы суетитесь? Вы поспокойнее, присаживайтесь, ручку в чернила обмакните и пишите. Дальний Восток был, есть и будет русским Дальним Востоком». Главный редактор пишет, брызгая чернилами. «Еще вопрос». «Пожалуйста». «Я видел повсюду в войсках поразительный порядок. Я увидел армию, которой не было до вашего приезда на Дальний Восток. Сколько, верно, вам пришлось пострелять народа, чтобы добиться этого?» «Ни один боец не был расстрелян». «Как?» «Так». «Как же вам удалось навести порядок среди этого развала и разброда?» «У нашей партии есть целый ряд способов навести порядок и без репрессий. Вы сами-то кто по партийной принадлежности?» «Большевик». «И давно? Порядочно». «Странно. Вы когда-нибудь видели, как расстреливают людей?» «Нет». «А по долгу службы вам никогда не приходилось подписывать ордер на расстрел человека?» «Нет». «Тогда понятно. Еще вопросы есть?» «Есть». «Сколько?» 12. «Прибавьте для счастливого числа еще один и задайте их мне после окончания сражения». Блюхер возвращается в комнату к командирам, оглядывает их всех и медленно говорит. «Я прошу вас сверить часы». Окопы. Постышев лежит в снегу рядом с бойцами на 40-градусном морозе. Ревет пронзительный ветер, низкий, змеящийся по снегу. «Спать ему не давайте», — говорит Павел Петрович старику, лежащему подле него, и показывает глазами на молодого бойца. «Не слушается он меня. Может, больной? Вроде бы здоровый, жару в нем нет». Постышев подползает к парню и тормошит его. «Ты не спи, Илья Муромец, только не спи». «А мне лето грезится», — отвечает парень. «А мне, может, осень», — сердится Постышев. «Раскрой глаза». От снега их режет, небо черным кажется. А в лете мне речка видится мелкая-мелкая, дно песчаное, — медленно говорит парень. Берега с осокой, плотвичка на пригретых местах хвостиками вывертывает. «Вот сволочное дело», — говорит Постышев, — «и поднять его нельзя, сразу подстрелят. Открой глаза, черт ласковый! Сейчас все в атаку станут, а ты будешь лежать окоченелый». дыбится, кряжется впереди волочаевская сопка, неприметная с виду, опутанная рядами колючей проволоки, ощеренная пушками и пулеметами, поросшая частым лесом, загадочная и молчаливая пока. Тишина стоит кругом, зимняя, мирная, густая. И когда с красного бронепоезда, который отвоевал железнодорожный путь, а сейчас медленно похлестывая отработанными парами, по снежному откосу приближается к Волочаевке, свистя и кувыркаясь в воздухе, полетел на белые позиции первый снаряд, и когда он ахнул снежным фонтаном выше сосен, и когда капелевцы ответили залпом из нескольких десятков орудий, а красные — всеми орудиями бронепоезда, тогда разорвалась тишина, исчезла, полетела клочьями. Комиссар с Жана Жореса лежит в снегу рядом с бойцами. «Вот я ему и говорю», — продолжает он свой рассказ в короткие промежутки между разрывами снарядов. Не видать тебе всемирного царства свободы, как своей задницы, потому как ты трус и гнида. Он, конечно, в амбицию. А бесспорно то, что амбиция, она с девицей хороша, а не с красным бойцом. Это, говорит, тебе ее не видать свободы. От того, что ты под пулю прешь, а я обожду и в царство пройду первым, на что я ему заключаю. Дурак он и в папахе, дурак. Поднялся я в атаку, а он остался в окопе. А в тот окоп снаряд. Ночью возле костра, медленно проваливавшегося в сахарный рассыпчатый снег, Блюхер проводит совещание с командирами. Лицо его обуглилось, щеки провалились, заросли по самые глаза колючей серой щетиной. Лоб зашелушился от морозного ветра. «Бить будем с юга», — говорит он. «Там у них еще проволока не до конца натянута». Он расстилает карту на снегу, водит пальцем по хрусткой бумаге, указывая направление ударов. Распоряжения его короткие и сухи. «Постышев где?» — спрашивает он. «В окопах», — отвечает Коржемальский, — «в снегу». «Ясно, пошли мы туда», — говорит Блюхер. «Веселить надо людей, а то заснут, помёрзнут. Разведчики особого амурского полка с ротой корейцев пусть сейчас же начинают продвижение вплотную к цепи заграждений. У них халаты, они должны пройти. Всё, расходимся». Блюхер надвигает на глаза свой заячий триух, запахивает коротенький тулупчик и, забросав костёр снегом, первым уходит в ночь. На передовую. Разбрызгивая белые искры, шипя и замирая в небе, взлетают три красные ракеты. Гремит «Ура!» по всей громадной линии фронта. Выскакивают из окопов, бегут на кинжальный пулеметный огонь белых, падают, ползут, корчатся в агонии, орут, бросаются на колючую проволоку, рвут ее окровавленными руками, перелезают через нее, бросив поверх острых зубцов шинели бушлат. Падают сраженные, но следом за ними переливаются еще и еще десятки, сотни, тысячи бойцов. Народно-революционной армии и красных партизан. Они бегут вверх по сопке, утопая в снегу, глядя в черные маленькие дула винтовок и пулеметов. Бегут, умирают. Но следом бегут другие, и гремит, гремит в сухом морозном воздухе, не умолкающий ни на минуту, протяжный призыв к победе. Заимка Тимохи. Тимоха сонно зашлепал губами, заметался и, сев на кровати, быстро стал повторять. «Просыпайтесь, господин Исаев, просыпайтесь!» Исаев очень точно разыграл спящего, несколько раз оттолкнул Тимохину руку, потом вскочил, спрыгнул на пол, увидел прямо перед собой Гиацинтова, смущенно улыбнулся и, потерев глаза, начал будить Ванюшина. «Давно приехали?» — спросил Исаев полковника. Да не так, чтобы очень. — Давайте поскорее, господа, — торопил всех Тимоха.